Фальшивая невеста миллиардера. Ольга Ромина. Читает Екатерина Хауснер. Глава первая. «Это», — мрачно произносит владелец холдинга, указывая на меня пальцем. «Я так и замираю с поднятой ногой, не сделав следующий шаг. Это как вещь?» «Я?» Переспрашиваю, глядя на указывающий на меня палец. Миллиардер опускает руку. Он не смотрит на меня. Его взгляд устремлен в конец коридора, к дверям персонального лифта, который унесет его почти к облакам. «В мой кабинет ее», — говорит своим охранникам. «Сейчас», — добавляет нетерпящим возражений тоном. Он продолжает свое движение в полной тишине. Многие, как и я, даже дышать перестали. Ни единого шепотка не летит в спину этому грозному мужчине. «Я хочу слиться с толпой претенденток», а потом незаметно ускользнуть, но цепкие сильные пальцы смыкаются на моем локте. «Пройдемте», — басит амбал, затянутый в черный костюм. Тянет меня за руку. Упираюсь, но моих силенок маловато против этого шкафа. Все собравшиеся молчат, отводят взгляды. Никто не подумает ослушаться биг-босса. Смотрю на остальных девушек. У них на лицах ни капли сочувствия. Многие злорадно улыбаются. «Босс не любит ждать!» Амбал дергает меня за руку. И я делаю шаг. Тащит по коридору к тому самому лифту. Прикладывает специальную карту. «Отпустите меня!» Дергаю рукой. «Что вы себе позволяете?» Еще раз дергаюсь в попытке освободиться, но добиваюсь только того, что сумочка слетает с плеча и повисает на наших руках. «Послушайте, я ничего не сделала!» Говорю амбалу. «Куда вы меня ведете?» «К боссу!» Хмыкает амбал. «Ты глухая?» Зло выдыхаю. Поправляю сумочку. В другой руке у меня папка с кое-какими наработками. Так и хочется ею треснуть этого охранника. Но понимаю, что это мне не поможет. Никто здесь мне не поможет. Ведь все работают на него. Двери лифта распахиваются, и меня вталкивают внутрь стеклянной кабины. Охранник встает так, чтобы я не выскользнула обратно. На биг-босса работают только профессионалы. Нажимает кнопку. Двери закрываются, отрезая меня от любопытных взглядов. Лифт уносит меня на самую вершину. Легкая трель. Двери расходятся, а меня выводят в холл. Амбал ни на мгновение не размыкает пальцев. Ведет к массивным дверям, за которыми логово дракона. Я бы подумала, что это каблуки так громко стучат. Вот только на моих ногах балетки. А стук — это мое сердце. Я вся дрожу, когда подходим к дверям. Секретарь смотрит только на амбала, кивает ему. И он толкает дверь. «Босс!» — произносит, впихивая меня в огромный кабинет. «Вот она!» Босс стоит спиной к нам возле окна, занимающего всю стену. Руки в карманах брюк. Высокий, широкоплечий. Даже со спины ощущается, насколько уверен в себе. Я видела перед собой его пару секунд, но запомнила только палец и серо-голубые холодные глаза. «Спасибо, свободен», — произносит спокойным, уверенным голосом. Амбал отпускает мою руку, тру локоть. Мне кажется, там будут синяки. За моей спиной тихо открывается и закрывается дверь. Мы остаемся вдвоем. И это я чувствую очень остро. У меня даже мурашки бегут по коже, поднимая волоски дыбом. Кажется, что воздух наэлектризован и сейчас затрещит. Хотя Биг Босс продолжает молча стоять ко мне спиной. На фоне окна его силуэт выглядит скульптурно. Секунды тянутся. Я уже совершенно растеряна. Не понимаю, зачем меня сюда притащили? Открываю рот, чтобы задать вопрос, но миллиардер разворачивается. Его взгляд буквально пригвождает меня к месту. Рассматривает меня. Я чувствую этот взгляд кожей. «Волосы распусти!» Командует так, будто имеет на это право. «Это не похоже на собеседование», — произношу дрожащим голосом. «Этот мужчина просто давит меня своей энергетикой. А еще он красив, мужской, суровой красотой. В нем нет слащавости и прилизанности, но проскальзывает что-то варварское, неукротимое, дикое». «Это не оно», — произносит холодным тоном. От его слов впадаю в шок. «Как не собеседование? Я сюда пришла устраиваться на работу. Прошла уже 3 этапа конкурса, и тут вот такое». «Волосы распусти». Снова приказ. Я не люблю повторять дважды. Биг Босс так и стоит, засунув руки в карманы. Ноги расставлены. Уверенный, подавляющий. Но... Я все еще не спешу выполнить приказ. Без «но». Обрывает меня. Не перебивай и не перечь. Волосы. Происходящее пугает. В голове уже рождаются страшные мысли. Хочется рвануть к двери, вот только за ней охранник. Меня точно не выпустят отсюда. Поднимаю руку и начинаю по одной вынимать шпильки, удерживающие волосы. Они волной падают мне за спину. Для собеседования я их собирала в строгий пучок. «Пройдись туда-сюда», — звучит следующий приказ. «Не задерживай, у меня еще полно работы». Кабинет огромный. И прохожу пару раз туда-сюда под обжигающим взглядом миллиардера. «Достаточно». Падает слово, как камень, и я замираю. «Подойди». Снова резкая команда. Кажется, он только и умеет так односложно разговаривать. Делаю осторожные шаги в его сторону. Останавливаюсь в шаге от него. Я теперь хорошо могу разглядеть моего предполагаемого бигбосса. Он хмур. Прямые брови сведены к переносице. В грозовых глазах я даже молнии вижу. Он разглядывает меня, не стесняясь. Медленно проходится взглядом по моей фигуре. Кажется, этим взглядом ощупывает. А потом резким молниеносным движением вынимает руку из кармана. Хватает меня за многострадальный локоть и дергает на себя. Прижимает и впивается в мои губы. Застываю от шока. Не могу ни отстраниться, ни даже отвернуться. Меня будто парализовало, прижатую к сильному телу. Поцелуй жадный, умелый, распаляющий. У меня перехватывает дыхание. Я хочу сделать хоть что-то, но у меня не выходит. Этот поцелуй... такой неожиданный, напористый, с мужчиной, которого я видела только на фото на сайте холдинга. А целуется он умело. Вспыхивает последняя связанная мысль. Миллиардер пьет мое дыхание, изучает меня. Проводит кончиком языка по моим губам, и я выдыхаю стон. Голова уже плохо соображает, все как в тумане плывет. Он пользуется моим стоном и проникает в рот, играет с моим языком. Снова не могу удержать стон. И вдруг все прекращается. Подходишь. Резкое холодное слово окатывает меня, словно ледяной водой, унижением. Сразу приводит в чувство. Миллиардер делает шаг назад. А у меня за последние 10 минут одно потрясение сильнее другого. «Для чего я подхожу?» Спрашиваю со страхом в голосе. «Ты принята на должность моей помощницы», — огорошивает меня миллиардер. «Личный», — добавляет после короткой паузы. «Я не подавала на эту должность резюме». Начинаю пятиться назад. «Я не согласна и, пожалуй, пойду». Еще один шажок делаю осторожно назад, оглядываюсь на дверь. «Я никому не скажу, как вы лично проводите собеседование». Лепечу всякую ерунду. Но миллиардер спокойно подходит к своему столу и усаживается в кресло. Смотрит на мой отход, прищурившись. «Стоять!» Опять звучит приказ. «Я тебя не отпускал». Берет со стола планшет. Водит пальцем по экрану. Снова поднимает взгляд на меня. «Садись, Миронова Юлия Романовна». «Откуда вы знаете, как меня зовут?» Опешиваю я. «Я ведь не говорила». Да он и не спрашивал. «Мои сотрудники не зря свой хлеб едят», — отвечает впервые хоть с какой-то эмоцией в голосе. Уголок его губ тянется вверх в ухмылке. «У меня доступ к твоему резюме. Я ведь владелец и имею полное право просматривать личные дела сотрудников». «Я не ваш сотрудник», — продолжаю сопротивляться. «И уже не хочу у вас работать». «Твои желания не в приоритете», — выдает уверенно. «Главное, что я хочу, чтобы ты стала моим личным помощником». «С расширенными функциями?» — спрашиваю нервно. У меня все еще губы горят от потрясного поцелуя, которого не должно было быть. «Функции мы будем расширять постепенно», — произносит с намеком и улыбается. «Сядь. Я жду, когда о тебе даст инфу моя служба безопасности». Осторожно сажусь на краешек кресла. Вцепляюсь в сумку и папку. «Вы же смотрите мое резюме», — произношу, не понимая, что ему еще надо. «Этого мало». Он снова переключает свое внимание на планшет. «Твое образование и компетенции имеют второстепенное значение. При выборе нужной мне девушки я ориентируюсь на немного другое». «Вы не имеете права», — говорю со слезами в голосе. «Зачем все это? Что за странная должность такая с поцелуями?» «Слишком много вопросов», — произносит холодно, бросая на меня косой взгляд. «Ты все узнаешь, как только СБ даст данные. Или не узнаешь. Продолжает говорить загадками. Чай, кофе, может, сок? Не сразу понимаю, о чем спрашивает. У меня в голове вихрь мыслей, одна нелепее другой. Можно я просто пойду домой? Спрашиваю с надеждой. Я никому не скажу, честное слово. Ты и так никому не скажешь, отвечает, спокойно продолжая просматривать что-то на планшете. В любом случае ты подпишешь бумаги. Я не могу доверять только твоему честному слову. Все должно быть подкреплено юридически. А если я на вас в суд подам? Вдруг мне в голову приходит такая идея. За приставание. Это так смешно, что даже обсуждать не хочется. Отмахивается от моих слов. Тебе просто не поверят. Он прав. Мне просто не поверят. Мое слово против влияния господина Соколовского. Да я мельче песчинки в сравнении с ним. Минуты тянутся. Я ничего не спрашиваю, а миллиардер молчит. Беру в руки телефон, чтобы посмотреть, почему никто не звонит и не пишет. Надо же, у вас сеть не ловит. Удивляюсь отсутствию антенны. Не ловит конкретно у тебя. Ошарашивает меня пояснением. Всего лишь мера предосторожности. Он такой холодный, равнодушный, и сама уже не верю, что был такой горячий и чувственный поцелуй, опаляющий. Пришел файл на тебя, сообщает все тем же холодным тоном. Пару минут в тишине изучает то, что прислали на меня. А у меня сердце грохочет в груди и шум в ушах. Я даже встать не могу, ноги не слушаются. Как я и думал, ты чиста, как первый снег. Наконец разрывает тишину. Итак, я озвучу тебе условия твоей работы. Я отказываюсь! Теперь я перебиваю его. У тебя нет права на отказ. Произносит, мягко улыбаясь. Как кот, загнавший мышку в угол и уверенный, что той не сбежать. Иначе тебе в Москве, да и любом другом большом городе, приличной работы не найти. Я же предлагаю взаимовыгодное сотрудничество. Эта должность, выделяет слово голосом, хорошо оплачивается. В его тоне я чувствую подтекст. Что-то на интуитивном уровне мне сигнализирует о еще большей опасности. 3 месяца ты проработаешь на должности моей помощницы, продолжает Соколовский. А потом переедешь ко мне. «Зачем?» – спрашиваю с запинкой. Ответ меня страшит. Миллиардер улыбается. «Войдите!» – приказывает. Оказывается, я не услышала стука в дверь. И мой вопрос повисает в воздухе.